Глава 12. Несмотря на мои мечты, Богдан ни разу не подавился. Более того, буквально смел всю еду, ничего не оставил. «Неплохо», — похвалил в конце мужчина лениво. «Это лучше, чем те готовые безвкусные боксы, с которых Марк раньше питался. Вообще в квартире стало гораздо уютнее». Богдан окинул меня тяжелым взглядом. Как-то незаметно, чтобы этот начальничек после еды стал добрее. «Значит так, с Марком ведешь себя очень аккуратно, покладисто, дружелюбно, совсем соглашаешься. Узнаешь, что это не так, обеспечу тебе проблемы. Никаких уходов и трепаний нервов, тебе это ясно?» «Что у вас за отношения такие странные? Почему вы так опекаете уже давно взрослого брата?» «Он очень необщительный. Так и не скажешь, но кого-то в свой близкий круг впускает неохотно. Всех, кого ему нанимали в дом, в итоге выжил. А тут друг сам проявил желание и инициативу нанять определенного человека. И не какой-то уборщица свой гонор показывать, отказывая ему, поняла?» «Вы прям так за брата беспокоитесь?» Притворно восхищенно вздохнула я. «Он без вас, видимо, никак, да?» Богдан опасно прищурился. «Чувствую, я по тонкому краю хожу». «Марк очень одаренный, умный и вполне самостоятельный человек. Но в раннем возрасте, видимо, из-за перегрузок и давления со стороны родителей, у него бывали срывы. Я не хочу повторения подобного. Мне нужен спокойный и довольный жизнью брат». «Угу. Он брата довольным и спокойным делает за счет моих нервов. А почему вы нормально со мной поговорить не могли? Объяснить? Может, я бы и согласилась?» «Я хотел, но посмотрел на тебя и сразу понял, что ты коза вредная и принципиальная». «Что, вот так прямо сразу и поняли? По себе людей не судят вообще-то». «То есть, если бы я просто с тобой поговорил, ты бы согласилась?» «Да ни за что». «Что и требовалось доказать». «Разговаривайте, как гопник». «Я говорю на понятном для тебя языке». От убийства с применением швабры Богдана спас звук открываемой входной двери. «Смотри-ка, как быстро прилетел», — насмешливо произнес Богдан и пошел встречать Марка. «А может, и не Марка. Есть у меня подозрение, что в этой семейке чуть ли не у каждого есть ключ от квартиры гения, которую все считают своим долгом опекать. Осталось мыть посуду и не отсвечивать, но все равно прислушиваясь к доносящимся из коридора голосам. «Где Рита?» Кажется, слышу я вопрос, а вскоре Марк заходит на кухню и подозрительно меня оглядывает. «У тебя все нормально?» «Да, а у тебя?» «Тебя Богдан не обижал?» «Такую обидишь. Я только хотел зайти, она на меня как со шваброй набросилась. Цербера себе завел». В проеме кухни появился и старший братец. Ухмыляется, противный. «Я не Цербер, но скоро начну кусаться». Повисла пауза. Марк смотрит требовательно. Кажется, ждет именно моего ответа. Богдан тоже смотрит. Предупреждающе. «Все нормально», — отвечаю я. А у самой по коже бегут мурашки. Когда эти братья вместе, в комнате словно тесно становится. У каждого своя особенная, но все равно очень сильная энергетика. И когда они вместе, эти энергии, кажется, входят в резонанс. Вообще, братья в чем-то внешне похожи друг на друга, но при этом все равно совершенно разные. Марк выглядит как истинный интеллигент, а вот Богдан — как качок и гопник, зачем-то надевший деловой костюм. Правда, костюм ему тоже, несмотря ни на что, идет. Отвернулась к раковине. А то что-то я засмотрелась. Меж тем слышу, как мужчины садятся за стол. «Ой, а этот обжор все съел? Чем я Марка кормить буду?» Забыв про посуду, метнулась к холодильнику. «Надо что-то быстрое. Я думаю, омлет сгодится. Яйца есть, молоко, помидоры, зелень». «Ну как? Удачно съездил на аукцион. Что-то приобрел?» «Да, смотри». Звук открываемого кейса. Оборачиваюсь. «О!» Марк открыл кейс, кажется, специально сделанный для коробки с шахматами. Коробка для коробки. Шахматная доска тоже очень аккуратно открывается, а внутри изящные и в то же время причудливые фигурки, напоминающие римское воинство. «Красиво, но я этого не понимаю. Нашел, на что деньги тратить. Ты все равно в шахматы больше по компьютеру играешь. А если и вживую, то коллекционные доски не достаешь». Коллекции нужны не для использования, а для души. Скажи, а почему ты до сих пор здесь? У меня ты редкий гость. Если уж и появляешься, то на пару минут. Что тебя задержало? Завтракал. Раньше я бы не рискнул у тебя этого сделать, но смотрю. Тут поприличнее стало. Надо же. А почему дома не ел? Жена ничего не приготовила? Если ты не заметил, я рано уехал. Напрягли тебя искать. Жена? У него есть жена? Бедная женщина. Как я ей сочувствую. О, то есть у вас уже все в порядке. Как здорово. Братья разговорились, правда, Богдан быстро перевел тему на рабочие вопросы, поэтому я особо не прислушивалась. Омлет быстро приготовила. Успела еще и овощи на гриле запечь. Запахи по кухне поползли умопомрачительные. Марку подаю еду на красиво сервированной тарелке. Со всеми приборами, салфетками и прочим. Как в лучших домах Парижа, ага. Старший брат внимательно за всем этим делом наблюдает. Наверное, прочувствовал контраст между подачей блюд ему и Марку. «Так, а мне где порция, Марк? Ты чего такой негостеприимный? Брата не угостишь? Или это не ты такой, а твоя домработница гостей не уважает?» «Что?» — не выдержала я. «Да вы и так почти весь холодильник опустошили. Не боитесь в дверях застрять?» «Да, домработница у тебя совсем дрянная. Невоспитанная, ничему не обученная. Хамит. Слушай, а давай я ее на недельку в свой дом заберу? Вернется, будет как шелковая». Я жутко испугалась, только не это. Что угодно, только не такая страшная кара. Я тогда лучше подъезды пойду мыть за копейки. «Нет, спасибо, меня и так все в ней устраивает», — мягким тоном ответил Марк. «Рита, поставь, пожалуйста, тарелку для Богдана и для себя». «Мне тоже надо с ними завтракать. Да ни за что я не сяду за стол с этим Богданом. Спасибо, я сыта. Причем по горло». Осторожно ставлю тарелку с остатками омлета перед Богданом, приборы. Все, побегу-ка я убираться. На глаза этому барину лучше пореже показываться, меньше проблем будет. «Я пойду продолжу уборку», — говорю я, и, не ожидая ответа, прихватив швабру, спешу к выходу из кухни. «Эй, стой, как там тебя?» «Что?» — оборачиваюсь. «А почему у меня в тарелке все не так красиво, как у Марка?» «Достал! Пусть я об этом потом пожалею, но скажу. А с чего мне вам делать красиво? Красиво хочется делать приятным людям. А вы мне телефон ни за что, ни про что разбили». Марк удивленно вскинул брови. «Богдан, это правда?» «Да, это я сгоряча, уже и забыл про это». Старший брат Марка посмотрел на меня прямо. «Тебе сегодня же доставят новый телефон». Не успела ничего ответить. «Телефон — это замечательно, но где извинения, Богдан? Я тебя не узнаю, ты почему так себя ведешь?» «Я приношу свои извинения», — цедит сквозь зубы мужчина. «Ты смотри-ка, а при младшем брате он все же куда как покладистее». Марк переводит взгляд на меня. «Рита, ты принимаешь извинения?» «Угу», — буркнула я, поймав себя на том, что при Марке я тоже куда как лучше себя веду. В иной ситуации, наверное, неприличный жест бы показала в ответ на эти извинения. «Украшай тогда давай еду». Богдан демонстративно сдвинул свою тарелку в мою сторону и ухмыльнулся. Чувствую, как во мне просыпается берсерк. Скидываю швабру. Сейчас я ему лицо украшу.